И больше не хочу обжигаться об твои губы, а ты бросай меня, и нас уже больше не будет. Свободную птицу лети, ты мучая сердце сожгла. Забыла, как будто бы сон. А я как дурак, все чего-то жду и во что-то верю. Но только вместе нам больше не быть. И ты просыпаешься в чужой постели. Он гладит твои руки, говорит, что любит, а ты так наивно таешь в его объятиях, забыв обо всем. Я больше не хочу вспоминать тебя. Я больше не хочу тонуть от этих чувств, а ты. Как игрушка, никому не нужны одинокие плюшевые мишка. Под луною жду, когда зажгется моя звезда, но небо все в тучах. Бреду, собираю лужи, пытаюсь забыть. А время как будто назло остановило свой ход. Нету пути назад, и я как этот дождь одинок. Падаю каплями без тебя, разбиваюсь об асфальт. И крики мои разносятся по пустынным дворам.